Иван Вильяминов. Никомат вился ужом сначала дома в Москве, потом в Твери. А теперь вот по дороге к Бабаю. Ох, как тошно было на душе у Ивана Васильевича. Они уехали из Твери столь спешно, что не знали, как же в Москве отнеслись к исчезновению боярина. Хотя, чего уж думать, Дмитрий небось зубами поскрипел при мысли об одураченном князе. Настроение у Ивана Вильяминова чуть поднялось, но ненадолго. Вспомнил, что кроме Дмитрия там еще его собственные родичи есть. По чести Вильяминовых бегство Ивана — удар сильный, но думать об их обидах не хотелось. Самому бы выжить. В разговоре с купцами да с тверским князем все казалось легко и просто. Михаил Александрович получит великое княжение, он, Иван Вильяминов, всю власть над Москвой. А купцы, что так щедро сужали деньгами, пушные и медвяные закрома Руси. Ничего страшного в последнем Иван не видел. На Руси пушного зверя столько, что и купцам хватит, и самим останется. А теперь вдруг стало страшно. И ехать страшно, и с купцом общие дела иметь тоже. Но обратного пути нет, теперь только вперед. На Москве им с Митькой не ужиться. Князь сам выбрал свою долю. Не перечил бы Иван Васильевичу, глядишь, и усидел бы на резном креслице мономаховой шапке. Она нет, и суда нет. Не Вильяминова-то вина, что не смог Дмитрий миром с богатыми боярами Вильяминовыми жить. Не знал сверчок свой шесток. Пусть попоет в другом месте. Иван даже милостиво решил, что посадит Дмитрия со всем его выводком в Переславле, ежели этот город ему так нравится. Но сначала, конечно, попозорит всяко, и красавицу Евдокию на коленях ползать заставит. Такие решительные думы прибавляли уверенности в себе. Все казалось возможным и даже не таким уж трудным. Вот как Никомат уверен, между словами сумел Ивана уловить, что не впервой сурожанин Мамая деньгами сужает. И к власти темник не без их помощи пришел. Да, деньги — великая сила. Никита впервые уехал так далеко, хотя вовсе не понимал, насколько. Даже долгий путь из Твери в Орду не воспринял именно как дорогу. Все казалось, просто путешествуют. Осознал только, когда оказался в самой Мамаевой ставке. Там все было иным, прежде всего вонючим. Как бы ни пахло в отцовском доме, где тоже неделями стояла скотина, а в самый мороз случалось забирать и овец. Но такой вони он никогда не нюхал. «Чем это так воняет? Точно навоз жгут!» Иван Вильяминов невесело рассмеялся. «Верно, это кизяки горят». Действительно, от костров поднимался удушливый смрад горевших сушеных козяков. Пахло потом множество лошадей, их навозом и чуть горьковатой степной пылью. Она поднималась от огромного количества людских ног и копыт, безостановочно топтавшихся по земле, и из-за отсутствия ветра висела в воздухе. В неподвижном мареве спряталось бело-желтое солнце. Никита заворчал. — Это здесь сдохнешь от вони! Вильяминов зло сузил глаза. — Ты, Никитка, придержи язык. Здесь многие русские понимают. Не довел бы до беды своими словами. — А чего? У них всегда так? — Все равно не выдержал Никита. — Всегда, — отрезал Иван Васильевич. — И замолчь тебе сказанное, чтобы я от тебя больше и вздоха не слышал. Здесь за косой взгляд можно башки лишиться, не то что за лишнее слово. И себя под меч подведешь, и меня тоже. У Никиты на языке вертелось спросить, почему раньше о такой страсти не предупредил. Потом вспомнил, как сам же молил, чтобы с собой взял, потому как узнал, что отец опозоренной девки пригрозил ему саму в дом не пускать, а виновника позора лишить того самого, чем набедокурил. Поскреб пятерней затылок и придержал мысли невысказанными. У него вдруг появилось отчетливое чувство, что дружба с боярином до добра не доведет. Оглянулся на вильяминовского папа Герасима, который верно телепался за своим хозяином сначала в Твери, а теперь вот за 39 земель бусурманом, Ерасим, кажется, как начал сразу за Тверью креститься, так и не переставал. Спрашивать его о чем-то было бестолку. Сзади подъехал Никомат. Иван с тревогой оглянулся на нежданного приятеля. «Где Мамай-то?» — спросил. «Да вон там, это его шатер». Так началась странная тяжелая жизнь в Орде. Вильяминов боялся всего. И то сказать, и так глянуть, и так поклониться. И от этого с каждым днем становилось все злее. И на ком зло срывать, как не на Никите. Вот и хлебнул бедолага сполна боярского недовольства. Но и ругательски, ругая Никиту, Вильяминов никогда не говорил худого о Мамае. А однажды осторожно предупредил, что здесь и шатры имеют уши. Мутило Никиту от всего, но что мог поделать? Видел, что и самого Ивана Васильевича тоже мутит, потому прощал незаслуженную брань. Но доколе здесь сидеть будут, этот вопрос Никита все же время от времени задавал боярину и всякий раз едва не получал заботычину. Похоже, Иван Васильевич и сам не знал тогда. Никомат впутал его в такую свару, что теперь совсем не знаешь, где жить безопасно. На Москву хода нет. После того, как вместе с этим льстивым волчарой переметнулся Иван в Тверь, а потом уехал в Орду, на Москве, кроме топора ката, ждать нечего. Это ему, Вильяминову, сыну Тысячского и самому бывшему Тысячским. Проклятый Митька забрал у него все, сначала Евдокию, которую Иван было приглядел для себя, потом брата Николу. Тот князю в рот глядит и готов за него жизнь отдать. Потом твердое положение Тысячского, которому Иван с детства себя готовил и твердо знал, что это его должность, а потом и вовсе Москву отобрал. И вот сидит Иван Васильевич Вильяминов в поганой Орде. Нет, даже не в Орде, а у темника Мамая в Ставке, который вовсе и не Чингис, и ханом зваться не может. И трясется от страха перед каждым самодовольным ордынцем, понимая, что его жизнь ныне грош цена. В Орде страшно не потому, что боярин пуглив, а потому, что зависит от прихоти Мамаевой. От его настроения, от того, что Никомат наплетет тому завтра. Тошно было от осознания, как ловко поймал его проклятый сурожанин на крючок. Воспользовался обидой на князя Дмитрия. Горькой и справедливой обидой Ивана Васильевича из-за отмены должности Тысячского. Сманил непонятно какими обещаниями в непокорную Тверь. Привязал к себе так, что и не развяжешь теперь. Боярин пытался вспомнить, что ему нашептывал Никомат, и не мог, точно беленый опоил. О семье забыл, обо всем забыл, вспыхнул, как мальчишка от несправедливой оплеухи, и сорвался с места к противникам князя Дмитрия. Как теперь расхлебать? Нет, Иван не примирился со своеволием молодого князя и обиды ему не простил. Но получилось, что сам вычеркнул себя не только из московской жизни, но и вообще из русской. Даст ли Мамай снова ярлык Михаилу Александровичу? А если не даст, так что? Москва сильна, раз отобрала, еще раз повторить может. А Мамай не до Москвы. Топчется на месте, ханов-то и дело меняя. Как надоумить темника на Москву идти? Подумал и сам себе ужаснулся. Да что ж это он, ополоумил совсем. На Москву ордынцев кличет. Вот до чего дружба с сусорожанином довела. Врагом своему отчему дому стал, но другого не дано. Не поддержит Михаил Тверского Мамай. Тот сам с Дмитрием не справится. Куда ни кинь, всюду клин. И вышибать его нечем. Потому и скрипел ночами Иван Вильяминов, исходя злостью на Дмитрия Московского, на сурожанина Никомата, на Мамая и заодно на самого себя. К лежащему на своем низком ложе Вильяминову ползком подобрался Никита, зашептал совсем в ухо, чтоб даже случаем кто не услышал. — Иван Васильевич, слышь, Никомат как Мамаю давеча отправился. Один, без тебя. К чему бы? Он, тать поганый, и оболгать может. Вильяминов чуть повернул голову. «Когда?» «Да вот, только что». «А ты откуда знаешь, что к Мамаю?» «Случайно слышал. Он своему Стременову говорил, что вернется быстро». «Что это? Почему Никомат вдруг решил сам с Мамаем разговор вести?» Но додумать не успел. Никита снова забормотал в ухо. Иван поморщился. Не чисти, не разберу ничего. Я говорю, Мамаевы ушкуйников словили. Говорят, голову главного в мешке привезли. Может, потому? Откуда ты знаешь? Слышал давеча. Это хорошо, что Никита уже понимает ордынцев, но хитрый малый делает вид, что не знает ни слова. Оттого его мало остерегаются. И Никомат тоже. Получается, пройдоха Никита умудрился обмануть самого хсурожского купца. Молодец, парень. Но мысли Ивана Васильевича вернулись к известию. Ушкуйники страшно досаждали всем от своего Новгорода, раз за разом доходили до самого сарая, разоряя все на своем пути. Причем им не важно, чьи земли и дома грабить. Иногда русским доставалось больше ордынцев или тех же булгар. Московский князь то ли не хотел, то ли не мог справиться с грабителями. В ответ ходил на новгородские земли, брал с них дань за обиду, но не больше. Если Мамаевым удалось уничтожить новгородских вольников и без Москвы, то этим надо воспользоваться. Ордынский темник сердится легко. Надо лишний раз напомнить, что его волю разобраться с ушкуйниками князь Дмитрий не исполнил. Только как это сделать, чтобы не выглядеть при том мелким пакостником, жалующимся на бывшего хозяина? Мамай не любит лжецов и жалобщиков. Тебя обидели? Пойди и убей. Как бы самому не пострадать. Пока Иван Вельяминов раздумывал, как бы половчей подкатиться к Мамаю с напоминанием о непокорности князя Дмитрия, вернулся Никомат. Но заходить в шатер к боярину не стал. Передал, что важную весть привез и ждет его в своем шатре. Никита заметил, как заходили от злости желваки на лице у Ивана. И то совсем обнаглел Никоматка. Московскому Тысячскому велит к себе идти. Хотя какой он Тысячский? И какой московский. Москва, она вон где, и должности такой больше нет. Вельяминов не пошел, наоборот, сам собрался к Мамаю. Велел дать одеться получше, перебрал перстни из оставшихся в изрядно опустевшем ларце и отправился. Никите было велено оставаться на месте, а если придет купец, сказать, что его весь боярина дома не застала, мол, с утра еще где-то ездит. Никита подумал, что этим Никоманта не обмануть. Он хорошо знает, где и когда бывает московский боярин. Здесь любой русский всегда на виду. Подумал, но ничего не сказал. Не хотелось получать зуботычину. Стоило уехать Вельяминову, как в его шатер явился сам суровский купец. Деланно удивился тому, что Иван Васильевич его не дождался, и на вопрос Герасима, духовника Вельяминова, спокойно, и даже чуть горделиво ответил, что Мамай дал долгожданный ярлык Михаилу Тверскому. Никит такое известие сильно ободрило, неужто домой? Оказалось, рано обрадовался. Ярлык князю повезет Никомат, а Иван Вельминов останется у Мамая вроде как почетным гостем, представителем Тверского князя. У Никиты заныло под ложечкой. Такое представительство вполне могло закончиться перерезанным горлом, причем не только самого боярина, но и его слух. Или слух могли и не резать, а просто продать на невольничьем рынке, как скотину. И еще неизвестно, что хуже. Вельяминов вернулся от Мамая хмурый, больше некуда. Зло бросил снятый широкий пояс, не снимая сапог, повалился на ложе. Лежал, закинул руки за голову и уставился вверх шатра. Никита немного подождал, понимая, что пока не стоит лезть ни с расспросами, ни с просьбой, которую задумал. Потом все же осторожно подошел, взялся за сапог. Боярин ногой не пнул, и то хорошо. Снимая второй сапог, Никита неожиданно даже для самого себя вдруг попросил. — Иван Васильевич, отпусти ты меня, Христа ради, а? Домой. Тот зло повел глазом. К Никоманту переметнулся. — Не, вот тебе крест. Быстро и широко перекрестился Никита. «Не могу я тут больше. Обрыдло все, и хордынское. Едва держусь». «А я могу?» Никите очень хотелось сказать, что сам явился, никто не звал, но смолчал, понимая, что будет еще хуже. Снова запросил. «Отпусти, Иван Васильевич. Не то я с дуру сболтну чего. Ты пострадать можешь». Сказал неожиданно. Вельяминов изумленно вытаращил на него глаза. Посмотрел и вдруг расхохотался. «Едва под плаху подвести можешь. Так лучше езжай». И вдруг стал серьезен, наклонился близко к уху, почти зашептал. «Только слово передашь, кому скажу. И тайно, чтоб Никоматка не догадался». Сказал Никоматка, как звал купца сам Никита. Парень живо и согласно кивнул. «Купцу скажешь, что противило тебе здесь все. Жить больше не можешь, животом маешься». Никита снова закивал в том, и обмана не было. Действительно, опротивило, действительно, животом от их кумыса, а больше того, от вони несусветной маялся. Непривычно было русскому парню без конца конину да баранину жрать и кумысом запивать. Хлебушка хотелось, хоть плачь. «А чего мамайка сказал?» «Ты осторожней, не дома еще», — осадил его боярин, но все же ответил. «Голову Прокопа, что над ушкуйниками ходил, показал. Ему отрубленную привезли, чтобы не сомневался, что убит новгородский вольник». И вдруг шепотом хмыкнул. «А хорошо новгородская вольница ордынцев пощипала. Много страху нагнали». «А чего теперь?» «Не ведаю», — вздохнул Веминов. «Обрыдло и мне все, хоть волком вой. Лежу на подушках, время попусту трачу». Но больше ничего не сказал. Видно, решил, что и так много позволил вольного при Никите. Тот не обиделся. И так ясно, что тошно боярину. Но Никиту теперь занимала одна мысль — когда домой. А Никомат не торопился. Что-то там у него недоделано было. Никита злился. «И чего тянет?» Наконец, суровский купец собрался уезжать. За день до этого Никита оказался свидетелем странного разговора между своим хозяином и суровским купцом. Причем начал его Велиминов и почему-то не стал гнать Никиту вон, как делал это обычно, только зыркнул на него, чтоб сидел тихо в самом углу. Обвинял Иван Васильевич сурожанину на то, что генуэзцы норовят захватить не только торговлю пушниной, но и всю ее добычу. «Все рухлить хотите к рукам загребущим забрать? Чем и Руси тогда жить? Знаете ведь, что в первую очередь этим торгуем? Чему вам наши северные богатства? Пропадет Русь без них!» Горячился Велиминов, много слов резких купцу наговорил, а сам почему-то в угол, где тихо сидел Никита, поглядывал. Никомат сначала улыбался, потом, видно, пробрало, стал пенять, что без генуэзского серебра сам Велиминов давно в Москве под стражей сидел бы. Но, видно, опомнившись, смирился, принялся уверять, что боярин слишком пугается. Ничего страшного, купцы сотворить с Русью не хотят. Не все тогда Никита из разговора понял, уяснил одно. Сурожанины те, кто за ним стоял, деньги дали, чтобы себе пушной промысел взять, все добытое самим не сбывать. Едва сдержался, чтобы не крикнуть, мол, «Ах вы, тати проклятые!» Не мог понять только одного, почему Велиминов такой разговор при нем завел. Перед самым отъездом Никита вдруг вспомнил про слово, что кому-то передать надо. «Иван Васильевич, а тайное когда скажешь?» Тот удивленно приподнял бровь, покосился на стоявшего рядом попа. «Какое тайное? А, передай поклон землице русской. Более ничего не прошу. К родным не ходи. А Михаилу Александровичу скажи, мол, я тут остался, чтоб его интересы в Орде блюсти. Так и передай. Все слово в слово». И только с тоской в глазах, хлопая по крупу лошадь Никиты, вдруг тихо добавил. «И разговор, что слышал, тоже слово в слово». Никита вдруг сообразил, для чего обычно осторожный Вильяминов вел тот разговор и почему его не погнал. Хотел сказать, что все понял, но вовремя одумался. Нарочно громко обнадежил. «Передам твой поклон родной земле, Иван Васильевич, и слова твои Михаилу Александровичу передам в точности». Барин долго смотрел вслед уезжающим сородичам, хотя какой Никомат ему сородич, скорее враг, с которым приходилось мириться. Надолго ли? Больше всего хотелось Велиминову вернуть даже не свое московское счастливое время, а детство, когда не надо было думать, кому и как гадить. Когда все за него решали старшие, когда он был еще удачлив и любим всеми. Теперь, небось, и по Москве не пройдешь, плевать след станут. Иван Васильевич вдруг впервые задумался, как там брат Николай. Легла ли на него опала за старшего, или смогла отмолить прощение жена Маша, используя родство с великой княгиней. А дядя Федор Васильевич, а многие племянники и другие родственники, Он уже знал, что все владения его самого Дмитрий взял под себя, и земли, и дворы, и челядь. Никто не воспротивился. Почему? Да потому, что на Москве ныне другие в силе. Те, кому силы Вильяминова, что нож острый. А Кинфич, Кошки, Всеволожи, разве не радостное ему унижение сильного рода? От этой мысли стало еще тошней. Выходит, он сам унизил свой род бегством. Закрыл дорогу тому же Миколе. В глубине души Иван Васильевич хорошо понимал, что Михаил Тверской не справится с Дмитрием Московским. Один не справится, а Ольгерд что-то тянет. И Мамай, словно не видя за своей степной пылью ничего, ждет и ждет. Набедни сказал, что ждет, пока Урус с Токтамышем столкнутся, а он тогда ослабшего голыми руками возьмет. Иван едва сдержался, чтобы не спросить, что будет, если Дмитрию удастся договориться с Токтамышем. И почему бы не сделать наоборот, сначала побить Москву, пока у Дмитрия силы маловато, а потом заставить идти на Токтамыша вместе с Мамаем. И вдруг понял, почему Мамай не делает решительных шагов. У него просто нет для этого средств. Нет серебра, чтобы заплатить тем, кто пойдет в первых рядах на русские полки. Потому он и с некомантом любезничает. Долгие беседы ведет. С чего бы? Темник, если смотреть, то по-настоящему хан. И вдруг с простым купцом дружен. Конечно, из-за денег. Некомант не простой купец. Он передатчик от Фрязи ко всем. Кто им поможет русской пушниной завладеть, будь то Мамай или князь Михаил Тверской. А он, Иван, сын Васильев, этому помощник. Что он мог сделать, попав в такую западню? Торопить Мамая на Москву или самому спешить в Тверь? Или кинуться в ноги Дмитрия обо всем рассказать, авось простит? Заглянув в душу, Иван Васильевич понял, что если бы ненавистный Дмитрий позвал его обратно в Москву не Тысячским, нет, просто позвал, то вернулся бы. Но Дмитрий упрям и горяч, не позовет, не простит. Значит, Вильяминову оставалось мстить Дмитрию и Москве заодно за свою обиду. Чтобы он... Что он и сделал.